Глава 55. Евгения. «Жень, я такая глупая. Думала, если попала в такой удивительный мир, то могут завязаться и сказочные отношения. Кронер ведь как с обложки, в него нереально не влюбиться. И он обратил на меня внимание, понимаешь, на меня. На мать с ребенком, которая, как ты говоришь, выглядит так себе. И знаешь, это правда. Я не обижаюсь. Я действительно забросила себя в браке. Но тут я просто не смогла устоять, а теперь я должна проснуться и понять, что чудес не бывает!» Страдальческим голосом говорила Света, наворачивая по комнате уже 20-й круг. Малышка на ее руках давно уснула, видно, понимала, что маму лучше пока не беспокоить. «Света, мир хоть и не наш, но мужики те же. Есть тупые, как пробки, а есть излишне наглые. Как ни прискорбно, мы повидали оба типа». Вздохнула и откинулась в кресле. «Кстати, я не успела побить этого наглеца, поэтому дарю тебе». И положила на стол сковородку. Подруга смотрит на нее, и я вижу, что она вот-вот заплачет. Нужно с этим что-то делать. «Слушай, я тебе вещи принесла, ты хоть взгляни, может, что упустила. И да, в вашей квартире полный погром, и муженька не видно, дверь взломана. Так что, думаю, тебе по-любому стоит здесь задержаться. Дивар сказал, что можешь гостить у него столько, сколько хочешь». «Значит, уже приходили», — шепчет Света, присаживаясь на кровати, зарываясь руками в волосы. «Кстати, они стали длиннее и ярче, и я просто не могла не заметить, что подруга немного, но помолодела. В этом мире есть чудо косметика. Если так, я возьму коробку». «Свет, а что произошло? Тебя эта наглая ящерица дернула в момент переноса?» «Нет, ты просто растаяла в воздухе. Я тебя держала, а потом пустота. Я сама ничего не поняла». «Выходит, дракон не виноват. Ладно, засчитаю ему галочку. Наверное, я могу переносить только одного пассажира или определенный вес. Ничего, в следующий раз попрошу Дивара меня за руку не хватать. Ты бы видела, как я удивилась, увидев его, а не тебя. К нам, кстати, еще и Дима пришел. Кошмар, там прямо молнии искрили». Подруга оживляется, а на лице появляется улыбка. Вот оно, лекарство. Сплетни. «И как? Они не подрались?» «Нет, я сказала, что Дивар мой старый друг. Дима приревновал, но оставил нас. Кстати, завтра он хочет встретиться и обсудить нашу поездку на море. Так что, возможно, тебе со мной лучше не ехать. А то как мне ему объяснить, что нужно прихватить подругу, чтобы вернуть ее в другой мир ночью?» «Черт, а как мне ему объяснить свои исчезновения? Вдруг мы будем в самолете, и бац, меня нет. Сказать, что решила полетать?» И натягиваю страдальческое лицо, а Света начинает смеяться. Вот и отлично. «Знаешь, я думала, у меня проблемы, но у тебя это нечто. Кстати, как Дивар наш мир? Не испугался?» «Я его полчаса пыталась затащить в лифт. Как думаешь, как ему наш мир?» От воспоминания об этом начинаю смеяться. «Ясно, значит, хорошо провели время. А то...» Полдня его соблазняла. По магазинам с бельем водила, суперкороткие шортики и маечки примеряла. И ничего. «Слушай, а может, он не по девочкам? Может, поэтому я не могу ему невесту найти? Ему просто все равно?» «А что, вполне вероятно. Хоть он и говорил, что любит девушек, но я его ни с одной не видела. Зато он живет в школе полной парней. Рядом всегда только друзья. А общение с женским полом такое, словно он к ним в жизни не подходил. Но на меня реакция есть, и целуется он неплохо. Так в чем дело?» «Даже боюсь думать о твоих предположениях. Спрашивать, зачем ты хотела соблазнить демона, тоже не буду». Ее глаза хитро сужаются. «Ясно, спрашивать не будет, но если я расскажу, она не прочь послушать. Но уж нет, я пока сама не разобралась». «Не обращай внимания, это мои тараканы. Ты как день провела, не скучала?» Девушка опять приуныла, а потом нежно улыбнулась, словно вспомнила что-то очень хорошее. «Я целый день была с Кронером. После того, как ты исчезла, мы отправились в город, чтобы купить платье на бал. Кстати, он уже скоро начнется, и да, платье тебе выбрала я, так что сильно не ругайся, это было лучшее из того, что было». «Супер!» «А потом мы гуляли по городу, перекусывали в милых ресторанах или тавернах, как они говорят. Меня даже на лошади покатали. А еще мы опять провели время в постели, и нам было так хорошо. Я и подумать не могла, что все это ложь. Теперь понятно, почему. Отрывается перед свадьбой». «Интересно, а где его невеста?» Подхожу к подруге и обнимаю. «Не грусти, будет и на нашей улице праздник. А пока предлагаю оттянуться. Пошли на бал и найдем там себе красавчиков. Не единственные же эти мужики в мире. Нужно взглянуть на всех». «Знаешь, а пошли. Я сперва думала отсидеться в комнате, но зачем? Ты права, жизнь идет вперед». Теперь я узнаю свою подругу, яркую и интересную, в общем, такую, какой она была до замужества. Тут неожиданно раздается стук в дверь, а потом она открывается, и появляется лицо Дивара. «Девушки, я пришел напомнить, что скоро начнется бал. Вам пора собираться. Женя, пойдем, я помогу тебе надеть платье. Или ты сама со шнуровкой справишься?» «Точно, платье и пыточная шнуровка. Но я согласна потерпеть все это ради бала, на котором ни разу не была. Интересно, как там все происходит?» «Хорошо. Светик, ты как? Прислать служанку?» «Я сам ей помогу». Раздается властный голос Кронера, который входит в комнату вместе с факиром. «А я смотрю, тебе твоя шкура совсем недорога». Начинаю рычать и поглядываю в сторону сковородки. Успеваю заметить и то, как Света вмиг сникает и отворачивается. Прибью гада. Но сделать ничего не успеваю. Наглый демон подхватил меня на руки и понес на выход, а факир сгреб ребенка и вместе с ним поспешил с нами. Дракон же подошел к кровати и, как скала, встал над поникшей подругой. А я поняла, что не дам добить родного человека и зажарю его. «А ну отпусти!» — закричала на Дивара и начала махать руками, чтобы потом замереть, так как с них сорвались голубые шары пламени, и полетели они прямо в объект моей ненависти. Я даже открыла рот, когда увидела, как Света испуганно подпрыгнула и вытянула руку, создавая огромный огненный шар, окруживший ее и дракона. «А-а-а!» — только и успели произнести мы в унисон. «Женя, мы тут лишние. Просто поверь», — сказал демон, унося меня, а я все пыталась понять, что только что произошло. «Как она может обладать магией? У меня вот сила от Дивара, мы как-то связаны богиней. Ну, подруги, откуда? Если только и она связана. Неужели с Кронером? Ведь он маг огня». «Дивар, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Прожигая взглядом наглую морду, которая в ответ улыбается. «Поверь, лучше тебе это узнать не от меня. А сейчас переодеваться. Или ты хочешь опоздать на первый в твоей жизни бал?» «Вот знает, чем подкупить, но за подругу я тоже переживаю». «Скажи, что с ней все хорошо». «С ней все отлично. Поверь, если она не захочет, Кронер ее и пальцем не тронет. За малышку тоже не переживай. Наша нянька уже забрала ее». «Даже жалко его. Он ведь бал пропустит. А у вас нет никого другого?» Факира и правда было жаль. Мы столько вытерпели за последние дни, да и впереди нас ждала непростая дорога. Парням нужно было отдохнуть. «Зачем? Он придет на бал с малышкой. Пробудут они там недолго, но тут ничего такого». «Ясно. Будет отгораживаться от назойливых дам, чтобы сберечь себя для невесты. Умно. Но неужели ему не хочется повеселиться, как и его ушлому другу?» «А эльфы очень преданы?» «Очень. Если они находят свою пару, то верны ей до конца. Впрочем, как и многие другие». «Точно, у них же есть истинные пары, и только мой демон в них не верит и ищет себе невесту. А может, думает, что даже истинная не выдержит его вредный характер? Ловелас из него так себе. Даже мне понадобилось немало времени, чтобы понять, что в этой каменной заучке есть немало светлого и теплого. Но, увы, мы все сперва любим глазами и ушами, а демон, кроме заумной формулы, ничего не скажет. Какая тут романтика?» «Ладно, пошли на бал. Кстати, он долго длится?» «Может, и до утра, смотря, как все пойдет. Танцы, ужин, посиделки, беседы». «Танцы? Дивар, я ведь не умею их танцевать. Как я могла про это забыть?» «Главный момент и мимо меня». «Не паникуй, ты что забыла, что не в своем мире? Я предугадал это и приготовил тебе подарок». Меня ставят на ноги возле моей двери и протягивают заколку, обычную невидимку с красивым белым камушком. Смотрю на украшение и думаю, он так издевается надо мной, мстит за лифт? «Хочешь сказать, что все будут смотреть на заколку, и не увидят моих кривых ног? Ножки у тебя прямые и очень красивые. А это украшение поможет тебе правильно двигаться. Только надеть его надо уже сейчас. И не бойся, когда почувствуешь давление. Это на пару минут, зато потом затанцуешь лучше многих. Никто и не узнает, что ты не из нашего мира. Кстати, об этом лучше помалкивать на балу. Ты серьезно? Заколка научит меня танцевать? Уже хотела взять ее в руки, но тут проворный демон ловко воткнул ее в мои волосы, и я чуть не упала от сотни картинок, которые замелькали перед глазами. Миг, и меня накрыла тьма. «Женя!»